лишь небо больше нет следа. Алёшины сказки. Сказка шестая. Вода. Зачерпнув котелком воды из ручья, дед вернулся к костру. Поставил его на костер, а сам присел рядом. Ну, Алёша, все то присказка была. Сказка будет впереди. Многозначительно поднял он палец вверх. Давай на ручей посмотрим с тобою. Что видишь? Ручей как ручей. Вода течет из одного места в другое. Ничего необычного вроде, пожал плечами мальчик. А кто сказал, что мы необычное ищем? Ну, значит, направление есть какое-то у него. Так? Улыбнулся дед. Конечно, согласился мальчишка. Откуда он течет? Сверху, из источника. Глубокий? Не очень, ответил малец. Широкий? Шагов 8 пригляделся к ручью Алёша. Быстрый? Где узко, там быстрый, а где широко – медленный. Дед улыбнулся, подобрал кусок коры, подхватил большой лист, что лежал прямо возле его ног, проткнул его веточкой с двух сторон и воткнул в кусок коры. Получился незатейливый корабль. Молча он отправил его по ручью, и вместе они смотрели, как кораблик огибает, мчась по водной глади, камни, лежащие в ручье. Казалось, что он вот-вот столкнется с преградой, но вода возле преграды словно меняла направление и уносила корабль прочь от камня и от столкновения. «А сама вода какая?» – хитро прищурился дед. Каким-то неведомым способом, одним этим вопросом, он погрузил Алёшу в какое-то новое состояние или даже пространство, где можно не только чувствовать ручей, но и видеть все по-иному. Словно он смотрел не своими глазами. Это было очень странно, что он не взялся бы описать это состояние привычными словами. Мальчишка словно увидел, как ручей сначала журчал и искрился на солнце, и корабль, уплывающий от них все дальше и дальше. И вдруг все будто замедлилось и остановилось. Ему почудилось, что он сначала оказался на этом корабле, а потом он посмотрел за борт и увидел там воду, но она никуда не текла. Словно время остановилось. Он нагнулся и увидел сквозь нее то, чего до этого момента не замечал. Это было не что-то неожиданное и сверхъестественное. Это была кристально чистая вода. Через нее видно было все, что находится на дне. Камни, которыми было выслано дно, русло. Вся основа этого ручья. И основой этой был плотный мир. Это были камни, которые ограничивали ручей. И вместе с тем они были его опорой и задавали ему направление. Именно плотный мир не давал ручью растекаться вокруг и придавал ему форму. Вода наполняла русло и мягко обволакивала все неровности дна. Вместе с тем он увидел, как годами, соприкасаясь с водой, плотный мир вынужден был тоже менять свою форму, как самый стойкий гранит не мог противостоять на первый взгляд мягкой и безобидной воде. Алёша будто вынырнул из ручья и оказался вновь на палубе корабля. Теперь вода сама была опорой для корабля. Ему вдруг захотелось стать путешественником и узнать, что там впереди, там, куда течет этот ручей. У него как-то сама по себе сформировалась четкая цель – узнать, Что там скрывается за излучиной ручья? С момента, как только эта мысль пришла к нему в голову, он заметил, что мало-помалу все начало двигаться. Когда цель четко оформилась в его голове, и он решил, что ему совершенно необходимо узнать, что за поворотом, кто-то словно дал ход течению, и корабль понесло к излучине. Русло будто стало уже, и оттого поток воды ускорил свое течение. Теперь он несся, как лихой капитан, на своем крейсере прямиком к своей цели. Он видел на своем пути преграды в виде огромных валунов, но как только они появлялись перед ним, он просто уходил от столкновения. Это было удивительно. Он не прилагал никаких особых усилий к тому, чтобы менять курс и огибать препятствия на пути. Просто он не хотел сталкиваться с плотными предметами, и все. Он просто не хотел, чтобы ему было больно от этого столкновения. В то же время его так манила неизвестность, и он был наполнен невероятной устремленностью узнать, что же скрывается там впереди. В тот момент только это интересовало его. В мгновение ока долетел он до излучины и увидел, что дальше ручей превращается в реку. Новая цель появилась в его голове. Теперь он хотел посмотреть, куда же ведет эта река. С новой силой его корабль устремился вперед. На этот раз он уже не плыл, а летел по водной глади. Алеша не замечал, как на берегу стояли люди и махали ему, приветствуя его. Он не видел, что по широкой реке плывут такие же капитаны в лодках, поменьше и побольше. Не видел он и чудесные терема, что возвышались над берегом справа и слева. Не замечал замысловатые узоры скалистых берегов и могучие деревья, стоявшие на берегу. Все, что он видел тогда, это поворот. Затем новый поворот, еще и еще. Одна цель сменяла другую. Казалось, что им не будет конца. И в его мыслях мелькнуло сомнение. Как только это произошло, он оказался на развилке, где река расходилась в две разные стороны. Нужно было что-то решать. И он сам, не зная почему, выбрал правую. Тогда он не знал, что это та же река, просто она огибала остров справа. Но в тот момент это решение целиком поглотило его, и если бы не течение, которое, видимо, запускалось по его желанию и было связано с его целью, он бы смог разглядеть, что на острове располагался неописуемой красоты город. Весь он был срублен из сосны. Капли смолы сияли на солнце, словно драгоценные камни, и оттого казалось, будто город был окутан золотым сиянием. Но всего этого Алёша не заметил, потому что все его мысли сейчас были о другом. Вернее, дело было даже не в мыслях, а в цели, которая целиком захватила его. Он стал будто сам не свой. Теперь уже казалось, что это не он управляет своими мыслями, ими управляет его цель. Но самое странное заключалось в том, что он уже не знал, его ли это цель. Словно она стала чем-то отдельным и существовала сама по себе, а он стал просто приложением к ней. Вперед, вперед, быстрее, быстрее! Казалось, что кто-то повторял эти фразы в его голове. И от этих фраз Все вокруг сливалось в мутную картину, в которой он уже не мог разглядеть деталей. Он хотел было посмотреть на берег, но увидел только размытый фон, словно кто-то по только написанной картине провел рукой, размазав все детали, над которыми трудился художник. У него закружилась голова, и тут он увидел чайку, которая наблюдала за ним со стороны. Что-то в ней показалось очень знакомым ему, словно что-то невидимое, совершенно не связанное с внешним обликом, привлекло его. Что-то, но что, он не мог вспомнить. Наверное, от того, что скорость, с которой он несся по реке, не позволила ему задержаться на своих воспоминаниях. В этот самый момент чайка спикировала вниз, и мальчишка только успел разглядеть, что это была вовсе не чайка, а огромный альбатрос. Ухватив его за шиворот, птица уверенными и сильными взмахами крыльев оторвала его от палубы и стала поднимать его все выше и выше. В тот момент у мальчишки перехватило дыхание. В мгновение ока все скрылось из виду. Они попали в облако. И когда вынырнули из него, мальчик увидел, что они летели мимо какой-то заснеженной вершины горы. Впереди, насколько хватало глазу, расстилалась водная гладь. Соленый ветер ударил в нос. Это был океан. Альбатрос лихо спикировал так, чтобы мальчишка мог разглядеть воду. Теперь они парили над водой, недалеко от скалистого берега. Ветер трепал мальчишке волосы, но тот же ветер раскачивал океан, что находился под ними. Вода и ветер словно беседовали о чем-то на пока непонятном для мальчика языке. И казалось, что этот разговор очень волновал океан. Чем громче они говорили, тем больше волновался океан. Волны его становились все больше и больше, они следовали направлению ветра, и потому со стороны казалось, что в их разговоре они согласны друг с другом. Вода и ветер, словно по обоюдному согласию, атаковали каменный берег. Волны, доходя до отмели, поднимались и накатывали на берег. Чем больше расстояние было между волнами, тем выше они поднимались у берега, тем сильнее они обрушивались на скалистый берег. Чем чаще они были, тем менее сильными они казались. Казалось, они просто не успевали собраться с силой. Мальчику почудилось, что накатывали на берег не просто волны, а образы и мысли. Словно они были объемные и живые, будто они были безгранично наполнены смыслом, и в каждой волне была заложена какая-то непонятная со стороны задача. Каждая капля знала, зачем она на этом месте. Она делала свое дело и отступала, уступая место следующей. Это продолжалось и продолжалось. От этого казалось, что по просьбе ветра океан менял очертания. Такого твердого плотного мира в соответствии с каким-то понятным им обоим планом. В голове у мальчика пронеслась мысль, что дух, воздействуя на сознание, может влиять и изменять плотный мир. Откуда и как пришла ему эта странная мысль? И его ли мысль это была, он не успел понять, потому что в следующее мгновение волна поднялась и проглотила его и птицу. Вместе они оказались в воде. Будто странный образ окатил его. Он словно растворился в океане, не телом, но чем-то иным. Ему показалось, что его сознание растворилось в океан. Он словно в самом деле растворил, как растворяют двери, когда входят в дом, свое сознание. Теперь он понимал каждую каплю в этом океане. Он знал все обо всем, весь путь каждой капли. Может, оттого это и называется сознание, промелькнула в голове чья-то мысль. Теперь он был одновременно и снежинкой, которая покрывала гору зимой, и каплей живительной влаги, которая весной питала растения и, собираясь в ручейки, текла с этой горы вниз, неся жизнь всему, что находится в земле и ниже по течению. Он одновременно нес какую-то мудрость и в то же время сам узнавал мир по-новому. Ручьи собирались в озера и реки. Реки в моря и океаны. Там они делились своими впечатлениями друг с другом. А поскольку они все были словно одинаковыми, то и знали сразу все обо всем, что видели. Под действием солнца они наполнялись светом, и те из них, в ком радости было больше, чем печали, поднимались в следующий мир, будто неся туда все самое лучшее, что видели в этом мире, все самое радостное и светлое, чем они хотели поделиться с миром, который находился выше. Там они собирались в облака, создавая новое пространство, целиком созданное из радости и мудрости. Это пространство под действием ветра формировалось в славный мир, который заселялся светлыми душами, в которых бы дало достаточно света и, попросту говоря, радости от прошедшей жизни. Облака были для них домом, в котором они продолжали свою славную жизнь. Затем капли проливались дождем или снегом, очищая, питая и неся мудрость и радость верхнего мира в мир нижний, более плотный. В мир, который нам известен как мир Яви, частью которого мы являемся, и в который являем себя, так же, как и вода проливается на землю, для того, чтобы нести чистоту, свежесть, радость и жизнь для всех обитателей этого мира. Вдруг перед глазами возникла перепончатая лапа альбатроса, который принес его сюда. Мальчишка почему-то машинально ухватился за нее. Отчего-то в этот момент она не показалась ему похожей на лапу птицы. Больше она была похожа на теплую мозолистую руку человека. Он поднял глаза, чтобы рассмотреть альбатроса, но вместо этого увидел улыбающегося деда. Вместе сидели они у костра, на котором уже закипела вода для Иван-чая. «Ну что, Алёша, давай чайку попьем, что ли?» – усмехнулся дед. «Много нового, наверное, ты в воде рассмотрел». Он заварил чай, разлил по кружкам, и они опять уселись на камнях. «Вот погляди, бежит ручей, как мысли бегут у человека. Куда бегут, зачем? Может, оттого и бегут, что цель есть какая-то. Мышление это мы называем. Мы – это капли, которые сливаются вместе. Слились вместе капли, и появилась мысль. Пошли вместе зачем-то, и появилось мышление. Получается, что у мышления всегда есть цель. Цель ведь она в движение мыслей приводит. Так течение их переводит в стремление к достижению цели. Целей этих у человека не так уж и много. Одна стоит над другой и образует, как будто лестницу со ступеньками. В зависимости от них и направление мысли человека видно. Оттого и говорят, что ведающий, или попросту говорят видящий, как говорят мысли читать может. Но ведь если ты цель человека знаешь, то что же в этом удивительного? Если целью поглощен человек, то все, что вокруг, он замечать перестает. Все его цель занимает. Вот ведь штука какая! За этим он жизнь порой видеть перестает. Не то, что во всем живом вокруг, а и свою собственную подчас теряет. И смысл ее тоже. Опасность тут в том, что цель это может быть и не его целью вовсе, а чужой, да еще и скрытой. Чтоб чужая цель прижилась, нужно ей значимость создать. А для этого нужно ему повторять, что чья-то другая цель важнее, и нужно делать так, как нужно кому-то. Покупать что-то или идти куда-то. Или убивать даже кого-то порой. Способы разные для этого есть. Называлось это раньше на Руси мороком. Оттого и выражение есть. Голову морочить. То есть создавать значимость или ценности, на которые опирается человек. Это как русло реки создавать. Создавать основу, на которую мышление опирается. Камни, которыми выслано дно, помнишь? Цель морока – создавать ложные цели, привлечь к ним внимание и отключить разум, чтоб человек сам себе вопросы задавать перестал. Мышление, оно ведь только для плотного мира и существует в такой явной форме, наверное. Потому как на него и опирается. Вот смотри, бежит вода, преграда на пути. Что произойдет? Она преграду огибает, но, сталкиваясь, она при этом мир меняет, каким бы он плотным ни был. В том и есть основная задача мышления. Текут тепереча мысли, меняя и меняя мир явный. И не думают уже те люди, которые мыслят, становятся неразумными. Основы своего мышления не видят, не думают. «Разумный человек и мыслящий не одно и то же получается?» – удивился Алёша. «Выходит, что так. Разумный человек – это редкость в мире сегодняшнем. Все мыслители теперь». А в чем разница? Разница в том, что с помощью разума человек мир познает. Он образы с его помощью видит изначальные. Кто, что, существительные. Помнишь про существительное это в русском языке? Каждое суть предмета раскрывает, разум создает и познает образы мира. Себя в этом мире, действий, последствий, исследует он. Самое разумное на нашей земле – это дети. Сегодня только они в чистом виде мир познают, а мышление, оно на образы эти уже опирается, чтобы цели достигнуть какой-то. Вот, например, сестра у тебя в куклы играет? Конечно! «Только в них и играет», – кивнул мальчишка. «А отчего так?» – прищурился дед. «Не знаю, просто она же девочка, нравится ей», – пожал плечами Алёша. «А может, еще от того это, что она образ себя создает и образ мира, в котором живет, а потом в нем жить начинает и исследовать его. Неосознанно это происходит для нее. К подружкам в гости ходит, разговаривает с ними, играет. Жизнь ведь и есть игра. В игре этой мы мир и познаем, что старый, что малый, игры только разные. «А я от этого в солдатиков играю?» – поинтересовался Алёша. «Ну, каждый настоящий мужчина защитить свой род должен уметь. Вот так и учишься. Опять же, есть солдат, есть боец, а есть воин. Солдаты – это как вроде соединение людей. Человек, принадлежащий этому соединению – солдат. Боец – это человек, у которого цель – бой. Его техническое совершенство интересует в поединке. Состязание и победа – вот его суть. При этом часто он жизнью или здоровьем рисковать не готов в состязании. А вот воин – это прежде всего человек, который ставит жизнь своих собратьев, своего рода и народа превыше своей собственной. Он готов своей жизнью жертвовать ради них, потому что он ведает он связь свою с народом своим и себя от него не отделяет. «Так кто ты?» – спросил дед, положив руку на плечо Алёше. «Воин, наверное, больше подходит». «То-то! Ладно, отвлеклись мы, дальше смотри». У разума, значит, суть – познавать образы изначальные, а у мышления суть – это достижение цели и преодоление преград на пути. Разум – это как вглубь воды смотреть, а мышление – как бы поверхностно всегда. Для него разум всегда основы должен расставлять. Говорят же, мелко мыслишь или поверхностно, или быстро. Все, что к воде в русском языке относится, все и мышление касается. Примеры сам в языке поищи. А теперь давай вспомним про океан. Как говорят, океан – сознание. В океан попадет в итоге каждая капля и знает все обо всем, потому что подобно другим таким же каплям. Вот оттого и говорят – сливаются сознаниями. Само слово «сознание» прямо говорит «знание совместное». Предки наши океан раньше называли «океан», то есть он соединяет и связывает образы, если по буквам его разобрать с помощью буквицы. Собирает и хранит все знания каждой капли и ее путешествия. Потому вода все обо всем знает, можно сказать. И чтобы узнать все, что нужно, просто с океаном этим соединиться надо. Можно сказать, слиться и раствориться. Слить себя с ним и растворить себя знаниями, что в нем сокрыты. «А как слиться со знаниями?» – заинтересованно посмотрел Алёша на деда. «Да просто очень. Но сначала надо реку мышления остановить, чтобы в разум выйти, успокоить себя. Важно не спутать свои представления с тем, как на самом деле». «А как это сделать?» «Много способов есть. Есть простые, есть сложные. Можешь просто на костер смотреть, например. Вот и все». Внимание ведь может человек только на одном удерживать. Так уж он устроен. А значит, мыслить ты в этом момент не будешь. Вот и все. Ты в разуме. Можешь на мир теперь посмотреть по-новому или вопрос какой-нибудь задать себе. Через несколько минут ответ сам придет. Главное, в разуме оставаться надо. В разуме ты... Это тогда смотришь на мир, словно и не видел его никогда, будто он совершенно новый. Разум позволяет со всех сторон посмотреть на мир, с разных точек как бы, будто каждой каплей стать в океан несознания. Волны накатят на тебя образами. Знай, сиди да соображай. Неужели так просто все? А почему сложно должно быть? А теперь вспоминать давай. Если душой человек с другим соединяется, мы называем сочувствие, сопереживание, то есть чувствуем и переживаем то же, что и другая душа. Не только у человека она есть. Ты помнишь, что все вокруг живое? А сливание с другим разумом – это уже сознание. Это возможность не чувствовать, а знать. Чувствуешь разницу? Очень многие люди сейчас опираются только на информацию, которую услышали где-то, а душу свою не слушают, вопросы себе не задают и отвечать на них не пытаются. Оттого они часто в мороке находятся, и однобокие знания у них получаются, через душу непропущенные. И правда выходит не одно и то же. А чем ум и разум отличаются? Заинтересованно посмотрел на деда мальчишка. Разумный, кто себе вопросы задает и познавать пытается, а умный, кто умеет то, что знает, воплощать мир. «Много ли мыслителей сейчас умных?» – рассмеялся дед. Долго они еще сидели у ручья, пили чай и беседовали, будто были знакомы не первую сотню лет, и каждому мир открывался по-новому. На Народном славянском радио вы слушали сказку «Вода» из книги Алёшины сказки, читала Елена Удалова. Вчерашнего больше нет следа.